Сядя в карету, сказывала, куда надо ехать. Деньги у нее были всегда, и она исправно платила прислуге, но откуда получала она их, я не знаю. Хотя она и часто бывала за службой в римско-католических храмах, но не принадлежала к латинской церкви. О беременности принцессы осенью 1774 года от князя Лимбурга Франциска Мишеде не упомянула. Голицын и другие исследователи ничего не могли более добиться от Франциски. Она была признана слабоумной, и ее больше не спрашивали. Почему не спрашивали Рихтера, Лабенского и двух итальянцев-камердинеров, остается неразъясненным. Глава 33. Первый допрос самой принцессе был произведен того же 26 мая. Секретарь следственной комиссии, коллежский асессор Василий Ушаков, еще заблаговременно составил вопросные пункты, сообразно со взятыми в Пизе и рассмотренными в Петербурге бумагами. Цель вопросов состояла в том, чтобы узнать от пленницы, кто внушил ей мысль принять на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны, и с кем по этому поводу находилась она в сношениях. Вопросные пункты были предлагаемы ей на французском языке. Пленница отвечала по-французски. Со слов ее ответы писались на русском языке, и после того перед рукоприкладством переводились ей на французский язык из устно. Когда фельдмаршал князь Голицын в первый раз вошел в отделение Алексеевского Равелина, состоявшее из нескольких светлых, сухих и удобно убранных комнат, в которых своею камерметхен без внутреннего караула содержала склепавшее на себя имя, она пришла в сильное волнение. Не робость, а сильный гнев овладел ею. С достоинством и повелительным тоном спросила она Голицына: «Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?» Фельдмаршал строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все, о чем он будет ее спрашивать. Допрос начался. «Как вас зовут?» — спросил князь Голицын. «Елизаветой», — отвечала пленница. «Кто ваши родители?» «Не знаю». «Сколько вам лет?» 23 года». «Какой вы веры?» «Я крещена по греко-восточному обряду». «Кто вас крестил и кто были восприемники?» «Не знаю». «Где провели вы детство?» «В Киле. У одной госпожи Пере или Перрон». «Кто при вас находился тогда?» «При мне была нянька. Ее звали Катериной. Она немка, родом из Галштинии». Дальнейшие показания пленницы состояли в следующем. «В Киле меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было 9 лет от роду, то есть немедленно по кончине императрицы Елизаветы Петровны, которая умерла в самый день Рождества Христова 1761 года, приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перрон и вместе с нянькой Катериной сухим путем повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве и что меня повезут туда. Меня повезли, но не в Москву, а куда-то далеко, на персидскую границу. И там поместили у одной образованной старушки, которая, помню я, говаривала, что она сослана туда по повелению императора Петра III. Эта старушка жила в домике, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь, у приютившей меня старушки, прожила я 1 год и 3 месяца, и почти во все это время была больна». «Чем вы были больны?» «Меня отравили. Хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена, но я долго была нездорова от последствий данного мне яда». «Кто еще находился при вас в это время?» «Кроме Катерины, еще новая нянька. От нее я узнал несколько слов, похожих на русские. Потом начала в том же доме у старушки учиться по-русски. Выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. На персидской границе я была не в безопасности, поэтому, друзья мои,